Краем глаза Латристе видел, что граф Гуадальмедина, помимо французского с латынью знавший и язык безбожных островитян, тоже улыбается. «Мой друг говорит, что обязан вам жизнью». Джордж Вильерс чувствовал себя не очень ловко, ибо он-то считал, что разговор окончен, и последнее слово осталось за ним, а теперь против воли должен был переводить слова своего спутника. «Ибо последний удар этого человека в черном был бы смертельным, если бы не вы». «Не исключено». Алатристе тоже позволил себе улыбнуться. «Будем считать, что нам всем нынче ночью повезло». Юный англичанин, надевая перчатки, внимательно выслушал перевод. «Он спрашивает, почему вы изменили решение и перешли на другую сторону?» «Никуда я не переходил», — отвечал Алатристе. «Я всегда на стороне самого себя и охочусь в одиночку». Юноша задумчиво разглядывал его, покуда Бекингем переводил слова капитана, и тот понял, что первое впечатление было обманчиво. Этот самый, с позволения сказать, Джон Смит вдруг предстал перед ним человеком куда более зрелым и властным, чем казалось сначала. Алатристе отметил, что и Гуадальмедина выказывает больше почтения ему, нежели его спутнику. А ведь это был не кто-нибудь, сам Бекингем. Тем временем он вновь произнес короткую фразу, и Бекингем возразил ему, словно не желая передавать капитану эти последние слова. Однако юноша настаивал, и с такими повелительными нотками в голосе, что ослушаться было решительно невозможно. «Этот сеньор говорит, — с явной неохотой заговорил на своем ломаном испанском Бекингем, — что ему не важно ваше происхождение и род занятий. Вы проявили благородство, не допустив, чтобы его убили как собаку, подло и предательски. Он говорит, что, несмотря ни на что, считает себя в долгу перед вами и хочет, чтобы вы это знали. Еще он говорит...» Тут переводчик на миг замялся, озабоченно переглянувшись с графом. «Что утром вся Европа будет знать, что в Мадрид в сопровождении и под охраной одного лишь человека, своего друга маркиза Бекингема, прибыл старший сын короля Якова Английского. И последнее. Хотя интересы государства требуют, чтобы вчерашнее происшествие не сделалось достоянием гласности, он, Карл Стюарт, принц Уэльский, наследник британского престола, будущий король Англии, Шотландии и Ирландии, никогда не забудет, как человек по имени Диего Алатристе мог убить его и не убил».